Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 сентября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром праздник урожая. По народному месяцеслову Корней, Корнилий. Говорят, чем суше и теплее будет сентябрь, тем позднее наступит зима. Но даже самый теплый осенний день летней ночи не ровня. Недолговечны его ласки, а деревья и кусты потихоньку листик за листиком сбрасывают. Птицы на юг потянули, и давно уже не видно ни комаров, ни мошек. В народе говорили: «Корнилов день на дворе, всяк корешок в своей норе». И какой бы солнечной и теплой ни выдавалась осень, все равно с Корнилия корень в земле не растет, а зябнет. Поэтому рачительные хозяева, отложив все дела в сторонку, в этот день лишь уборкой корнеплодов занимались, приговаривая: «Корнилий святой, из земли корневища долой». Убирали все – картофель, морковь, хрен, брюкву. Вот только репу не трогали, ожидая воздвижения или Никиты репореза, потому что репка сидит в земле крепко и день-другой подождать может, а собранные на Корнилия другие овощи терпением не отличаются. Чуть запоздаешь со сроками уборки, и хранить уже будет нечего. Простоят погреба и подвалы пустыми. Вот еще хорошо, что про брюкву вспомнили. Не так давно она была одной из главных культур у народа. В последние десятилетия этот корнеплод в России незаслуженно забыт. Многие даже не знают его вкуса. А ведь брюква известна в культуре с древнейших времен. Есть предположение, что впервые она появилась в Средиземноморье от случайного скрещивания листовой капусты и одной из форм репы. Одни ученые утверждают, что о ней не было письменных упоминаний до 1620 года. Именно тогда брюкву впервые описал швейцарский ботаник Каспар Бауген, который отмечал, что в диком виде она растет в Швеции. Сторонники другой теории полагают, что брюква – уроженка сибирского региона России, откуда и попала в Скандинавию. Она была любимым овощем немецкого писателя Гёте. Особенно полюбили это растение в Швеции, Германии и Финляндии. Брюква отличается от репы тем, что она крупнее, вырастает по 400-500 граммов каждая, по форме более похожа на сахарную свеклу. Мякоть у нее не желтая, а светлая, беловатая, сладковатая и без той горчинки, что свойственна репе. Брюква предпочитает прохладные регионы, именно там она вырастает наиболее вкусной. В ней, кроме клетчатки и углеводов, содержится много витаминов С и А, большое количество натрия и особенно калия, что полезно для сердечников, и марганец. В русской деревне несколько столетий назад брюкву употребляли зимой. Считалось, что она особенно полезна пожилым людям, так как способствует поддержанию жизненных сил. Молодые люди употребляли ее при простудных заболеваниях. Это способствовало быстрому выздоровлению, что вполне рационально, так как в брюкве содержится много аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет. Хорошо помогает она при сухом кашле, хронических воспалительных заболеваниях бронхов и легких. Брюкву также принимали для снятия отеков при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях, так как этот овощ обладает мочегонными свойствами и удаляет из организма лишнюю жидкость. Брюква способствует улучшению обменных процессов и выведению из организма вредного холестерина. И еще много других полезных свойств несет в себе это несомненно полезное растение. Из брюквы можно готовить разнообразные блюда, используя как в сыром виде, например, в салатах, так и вареную и пареную. Она хороша в сочетаниях с другими овощами. В рагу ее можно фаршировать как репу. Еще ее сушат на зиму, нарезая полосками примерно 2-3 см в длину. В результате получаются как сухарики, хорошо зимой погрызть. Так что знайте, что есть такой овощ – брюква. В этот день примечали: ежели вечером густой туман, ночью будет дождь. Изморозь случается поутру 2 дня подряд, на третий день непременно пойдет дождь. Ветви ели и сосны опускаются вниз, опять же, к дождю. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром праздник урожая. Праздник урожая отмечается славяно-арийскими родами по окончании хозяйственных работ. В некоторых родах называется он еще «овсень». Древнейшее его название у русов – «ясень», как обозначение старости, мудрости, ясности ума. Несмотря на то, что овсень начинает наиболее темную часть годового круга, его имя связано со светлой частью, с новым летом. Овсень является переходным периодом, мосточком с одного лета в другое. Главное действие на празднике урожая связано с единением славяно-арийских родов после завершения земельных и многих хозяйственных работ. После окончания жатвы роды собираются на общие праздники. Образ овсеня – всадник с богатыми плодами в деснице, правой руке то есть, и пучками сухих цветов в шуйце, левой руке. Он распределяет богатство земли, наделяя честных и трудолюбивых и наказывая бездельников и воров. В народе бытует поговорка «Овсень на пестром коне ездит». Его конь, в отличие от белого ерилиного, такой же, как разноцветная и пестрая осень. Главные действующие лица этого праздника – старшие в родах люди, пары, состоящие в семейных союзах, которые уже имеют детей. Необходимый атрибут праздника – дедух, символ родового древа, зерна ржи, пшеницы и овса, а также большой калач. В Западной Руси праздник овсеня зовут еще родогощ, так как в это время урожай собран, и гостей особенно искренне поздравляют, радуясь их приходу и урожаю. Германские летописцы, которые наблюдали за праздником родогощ на Руяне, ныне Рюгене, описывают, что это было величественное священнодействие, связанное с окончанием осенних полевых работ и сбором урожая. Саксон-грамматик, датский летописец, живший в XII-XIII веках, дает описание этого празднества в Арконе так. «Ежегодно после сбора урожая народ со всего острова перед храмом Бога справлял торжественный пир, именовавшийся священным. Жрец храма Святовида, отличавшийся длинной бородой и волосами, изготовив пирог круглой формы, величины такой же, что почти равнялся человеческому росту, приступал к жертвоприношению». Поставив его между собой и народом, жрец по обычаю спрашивал, видит ли его руяне. Когда те отвечали, что видят, то желал, чтобы через год не смогли разглядеть. Такого рода молвой он просил не о своей или народа судьбе, но о возрастании будущего урожая. В день овсеня проводят славление рода Всевышнего, наших родных богов и предков, всего рода земного и народа нашего. Пожелание блага и многое лето всем участникам праздника. Устраивается большая братчина, то есть братская трапеза. На нее сходится вся община. Каждый приносит все лучшее от стола родственного к столу родовому. Проводят гуляния, игрища, хороводы. Радости, здравия и полных закромов вам, славяне! Братья месяцы.